Я сразу же резко прервал его, сказав: «Да как вы можете здесь работать, если так неуважительно говорите о людях этой страны?» И, справившись, все-таки мы прибыли из центра, он что-то промямлил в ответ. Так вот, когда зашел разговор в присутствии Горбачева и Шеварднадзе об обнадеживающих перспективах наших взаимоотношений с Индией, я вставился и сказал, что для этого здесь в основном должны быть в качестве наших представителей другие люди. Произошедший разговор чуть не повлиял на мою судьбу, но об этом потом. Визит в Китай был не менее важен. Горбачев с сопровождающими лицами прибыл туда в то время, когда КНР была на распутье. С одной стороны, под патронажем Дэн Сяопина начались экономические преобразования, основательные, переводящие из ресурсного потенциала в реальность огромные возможности этого великого народа. С другой, китайское руководство было максимально заинтересовано в сохранении политической надстройки, в том числе партии, способные обеспечить стабильность и активно руководить преобразованиями в экономике. В результате определенная и ощутимая демократизация в экономической сфере не подкрепляла сразу столь же действенной демократизации в политической области. Двойственность сложилась в отношении визита Горбачева. Его принимали как лидера обновленного социализма, вставшего на путь, ведущий к рыночным отношениям, к новым нормам, которые могут, наконец, показать преимущество социалистического способа производства. В то же время китайское руководство опасалось, как бы этот визит не подпитал ту часть населения, главным образом интеллигенцию, особенно студентов, которую явно вдохновлял советский пример внедрения гласности. И, как казалось, опасались не зря. Во время визита Горбачева в Пекине забушевали страсти. Студенты устроили демонстрацию на площади Тяньаньмэнь, а также, по сути, блокировали правительственный островок, живописнейшее место, где на многих гектарах располагались дома руководителей Китая и гостевые дачи. Студенты обратились к Горбачеву с просьбой выступить перед ними на митинге. Мы убедили его не делать этого, и, может быть, оказались правы. Выступи Горбачев перед студентами, навряд ли оказалась бы столь плодотворной встречи с Дэн Сяопином, на которой я присутствовал. Можно считать эту встречу поворотной в отношениях двух стран. Разговор с Дэном практически открыл дверь для многостороннего сотрудничества СССР с КНР. Дэн сидел в большом кресле рядом с восседавшим в таком же кресле Горбачевым. Обращался к нему по-дружески, как мне показалось, специально демонстрируя свое уважительное отношение. Горбачев тоже был дружелюбен. Нашел формулу, которая, по его словам, показывает наши различия, но не разделяет СССР и КНР. «Мы начали перестраиваться с политики, а вы с экономики, но придем к одним результатам». Дэн в ответ молча кивал головой. Тут я позволю себе маленькое отступление. Прошло уже 20 лет с момента встречи Горбачева с Дэном. Пришли ли мы к одним и тем же результатам с Китаем, о которых говорил Горбачев? К сожалению, нет. Китай не проходил через такую трагическую полосу, как Советский Союз, закончившую с его развалом. Китай не пережил что-либо похожее на нашу шоковую терапию 90-х годов. Бездумную приватизацию, в результате которой накопленное всем обществом добро попало в карманы групп кирвачей, ставших олигархами. Китай обрел устойчивую динамику быстрого экономического роста, который выводит его на уровень одного из могущественных экономических центров.